Глава четвертая. По прихоти любви. Самые романтические московские особняки. Дворец пары и чистоты. Сандуновские бани. Неглинная, 14. Разбойники требуют кошелек или жизнь. Женщины и то, и другое. Сэмюэль Балтер. Бани в приданое. Вот уже более века сандуны остаются одним из самых известных символов столицы. «Москва без бань не Москва», — писал Гелеровский, а главный банный дворец столицы — Сандуновские бани на Неглинной. Испокон веков бани были одной из главных достопримечательностей Первопрестольной. В бане мылись, отдыхали, лечились от различных недугов. Специальные бабки исправляли вывихи, заговаривали грыжу, правили животы, накладывая горшок. О роли бань говорит и тот факт, что 100 лет назад в Москве было 9 банных переулков и 2 банных проезда. Разумеется, что названия они получали по имеющимся там баням. К 17 веку в Москве насчитывалось около 60 бань, и с каждым годом их становилось все больше и больше. А самые знаменитые среди всех были, конечно же, сандуновские. Это не только старейшие бани столицы, но и архитектурное инженерное чудо. Шаляпин называл их «царь баней». Это самый настоящий дворец с огромными залами, высокими сводами, замечательной лепниной, мраморными лестницами, золотой росписью и статуями. Сандуны — это город в городе, государство в государстве. Каждый, кто любит русскую баню, слышал, что первые сандуны — были построены придворным актером Силой Сандуновым благодаря романтической любовной истории. Однако далеко не каждый знает, что по справедливости бани должны были бы называться урановскими. Конечно, построил их в 1805-1808 годах именно Сила Николаевич Сандунов. Но без красавицы и певицы Лизоньки Урановой и невероятной, почти водевильной истории, закрутившейся вокруг нее, никаких сандуновских бань не было бы и в помине. Эта история и ее развязка давно стали одной из самых красивых и романтичных легенд в истории русского театра. Ее отзвуки можно найти не только в мемуарной литературе, но и у многих русских писателей, от Пушкина до Достоевского и Чехова. По преданию, Сила Николаевич — потомок древнего грузинского рода Сандукелей, актером стал случайно. Отец его дал своим сыновьям хорошее образование. Младший из Сандуновых, Николай, стал впоследствии профессором Московского университета. Старший Сила поначалу служил мелким чиновником мануфактур коллегии. Но недаром говорят, что от судьбы не уйдешь. Ему, одаренному от природы блестящими способностями, остроумием и необыкновенным даром слова, было предначертано другое. Однажды приятель-театрал пригласил его в театр. В пьесе, которую играли в тот день, была роль проворного слуги, дававшая простор для разных комических выходок. Сила посмотрел на потуги актера, играющего слугу, и воскликнул: «Да я и сам сыграю не хуже». С этого момента в его голове и зародилась мысль стать актером. Вскоре 20-летний Сила, вопреки воле родных, поступил в театр, где, благодаря своему остроумию и комическому дару, прославился исполнением ролей пронырливых слуг. Через 5 лет Сандунова пригласили играть в Петербург, где он немедленно завоевал себе стойкую репутацию не только прекрасного комического актера, но и знатного сердцееда. В Петербурге он познакомился с юной оперной певицей Лизонькой Федоровой, по другим данным Яковлевой, выделяющейся среди всех начинающих актрис редким драматическим талантом и уникальным по красоте и диапазону голосом. Восходящую звезду привечала сама государыня, императрица Екатерина II, большая любительница театрального искусства. Именно она наградила свою любимицу ярким и звучным сценическим псевдонимом Уранова в честь недавно открытой планеты Уран. По словам современников, Лизонька не раз услаждала императрицу своим дивным голосом. Екатерина, находившая в этом божественном голосе истинное вдохновение, редкую возможность забыться и отвлечься от государственных дел, часто требовала исполнения в придворном Эрмитажном театре именно тех опер, где пела ее любимица. Во времена Екатерины II этот театр был особым миром, где правили свои законы. Актеры, особенно молодые, находились на положении почти крепостных и всецело зависели от театрального начальства. 29 января 1790 года во время дебюта молодой певицы на сцене этого придворного театра Лиза пела в комической опере «Дианина Древа», и императрица в знак своего удовольствия пожаловала ей драгоценный перстень с наказом иному, кроме жениха, перстня не отдавать. Помимо незаурядного голоса, Уранова обладала необыкновенной красотой и пользовалась огромной популярностью у поклонников. Сила влюбился в нее со всей силой своей страстной кавказской души. Лизонька не смогла остаться равнодушной красавцу Силе и отдала ему свое сердце. Среди почитателей красоты и талантов юной актрисы оказался один из самых богатых людей России, всесильный вельможа, граф Александр Андреевич Безбородко, известный волокита и театрал. По словам очевидцев, он редко встречал отказы от приглянувшихся ему придворных дам. Но в данном случае Безбородко получил такой отчаянный отпор, какого никто не мог ожидать от подневольной актрисы. Из мемуаров Тургенева известно, что Безбородко прислал гордой красавице 80 тысяч ассигнациями, которые она тут же кинула в камин. Всеми возможными способами он пытался разрушить союз двух влюбленных сердец. Соблазнял актрису золотом, запугивал, увещевал, ничего не помогало. Тогда, по его наущению, директора придворного театра стали вести с ней бесконечные беседы, пытаясь открыть невесте глаза на истинный моральный облик избранника. Пьяница, распутник, лжец. Но невеста была непреклонна в своем намерении. Юная красавица предпочла влиятельному вельможе своего собрата по актерскому ремеслу, и вскоре молодые актеры были помолвлены. Поговаривали, что Безбородко решил противостоять этому союзу и приказал выслать Сандунова из Петербурга в Херсон, а Лизоньку похитить и увезти в свой сераль. Для государыни же выдумал легенду, мол, девушка не выдержала разлуки с любимым и с горя утопилась. Графский камердинер даже взял в театре один из костюмов Урановой, чтобы подбросить его у самой воды. Но планам Безбородко не суждено было сбыться. 11 февраля 1791 года, в день, назначенный для похищения, Екатерина приказала играть в придворном театре комическую оперу «Фидул с детьми» на сюжет пьесы самой императрицы. Лиза вышла на сцену и запела свою партию. Девичью жалобу на городского вертопраха, который приезжал в деревню и золотом пытался соблазнить невинную девушку. «Но я в обман не отдалась», — пропела с чувством Лиза и упала на колени перед царской ложей. Растроганная императрица бросила ей свой букет. Лизонька поймала его, поцеловала и умоляюще закричала: «Матушка царица, спаси меня!» Зрители недоуменно зашептались. Екатерина же гордо встала и с нежным участием обратилась к певице. После чего Лизонька протянула государыне слезное прошение о помощи, умоляя защитить ее от домогательств графа и благословить под венец с возлюбленным силой. Вся эта история откровенно напоминала сюжет сентиментальной пьесы, и любвеобильная императрица не могла отказать себе в удовольствии поучаствовать в ней. Однако многие исследователи подозревают, что Лизонька Уранова не просто так осмелилась прервать представление царской оперы. скандал был не только одобрен, но и срежиссирован самой Екатериной. Подозревают, что мудрая императрица, будучи в курсе всех любовных интриг не только во дворе, но и в императорском театре, пыталась с помощью тонко устроенного спектакля в спектакле показать своим распоясавшимся придворным урок высокой нравственности. Удивительно, что в этой истории гнев императрицы обрушился не на графа, которого она ценила, а на руководителей театра, потакавших домогательством канцлера. В тот же день Екатерина приняла решение об отстранении от управления театрами Храповицкого и Саймонова. Вдогонку за Сандуновым немедленно был послан курьер, опального актера вернули в Петербург, и через несколько дней в придворной церкви обвенчали с возлюбленной, получившей от императрицы богатое приданое. По некоторым данным, посаженной матерью на свадьбе молодых была сама матушка Екатерина. На прощание императрицы в знак особого благоволения одела на палец Лизоньки перстень-оберег, на счастье. Однако граф не угомонился и стал засыпать прелестницу подарками. После каждого спектакля слуга Безбородко приносил на квартиру Сундуновым то жемчужный браслет, то алмазные сережки, то тугой кошелек с инициалами канцлера. Однажды, выступая в роли цыганки Гиты в опере «Редкая вещь», Лиза бросила злополучный кошелек в ложу графа. Публика пришла в неописуемый восторг. Наутро в квартиру Сундуновых доставили шкатулку с роскошным бриллиантовым ожерельем. Однако счастье оказалось недолговечным. Интерес Екатерины к судьбе двух актеров вскоре угас, и новый директор театра, по наущению всесильного вельможи, решил избавиться от столь неудобных членов труппы. Им перестали давать новые роли, лишали бенефисов, недвусмысленно намекая, что ролей для них нет. В отчаянии сила Сандунов вновь передает Екатерине жалобу на притеснение со стороны властей. На этот раз Екатерина сочла лучшим перевести Сандуновых в Москву, подальше от сладострастного Безбородка. Существует предание, что после смерти Екатерины Великой Безбородко передал ее сыну Павлу завещание императрицы об устранении его от наследования в пользу великого князя Александра Павловича. В день коронации Павел I осыпал верного вельможу милостями, пожаловал княжеское достоинство с титулом светлейшего, назначил его государственным канцлером и подарил ему 16 тысяч душ крестьян. В старой столице чета Сандуновых быстро завоевала популярность. Играли они в театре Медокса, располагавшемся на месте современного Большого театра. Особенно нравилось москвичам исполнение Лизой Сандуновой народных песен. Она явилась первой исполнительницей роли Амалии в пьесе Шиллера «Разбойники», поставленной в 1793 на русском языке Московским университетским театром. По словам современников, ее лучшей ролью на московской сцене была Настасья Боярышня в опере «Старинные святки». Впечатление, которое производила она на современных зрителей, было чарующее, подчеркивал биограф. Этому способствовала ее красота, выразительное лицо, прекрасные живые глаза, все это сохраненное до пожилого возраста. Но, как это часто бывает, их семейная жизнь, начавшаяся со скандала, скандалами и закончилась. По Москве ходили разные слухи. Говорили, что Елизавета слишком открыто привечает богатых поклонников, что Сила сам торгует молодой женой своей, сводя ее с престарелыми сластолюбцами, и что в их семье нередки скандалы и даже драки. По прихоти судьбы, чем больше была слава Елизаветы, тем меньше ролей было у Силы. Сандунов недолго грустил о крахе своей театральной карьеры. Обзавелся недвижимостью, прикупил дом, а затем и несколько участков возле недавно взятой в трубу речки Неглинки. вложив все свои средства и деньги от проданных бриллиантов Безбородко, он стал строить общественные бани, которые сегодня носят фамилию своего основателя. Продажа графских бриллиантов стала началом крушения супружеского союза. Сплетники с энтузиазмом обсуждали характер былых отношений певицы и екатерининского вельможи. Дело дошло до того, что часть бриллиантов пришлось просто пожертвовать воспитательному дому, только чтобы погасить скандал. В итоге денег на постройку бань стало катастрофически не хватать. К счастью, оставалась еще екатерининская приданая. Дарованный императрицей перстень-оберег пошел на стол к ростовщику. С ним навсегда ушла любовь и счастье некогда самой счастливой супружеской пары. Сила, совершенно забыв о супруге, откровенно загулял, прижил на стороне ребенка и с невиданным упорством возводил свои купальни. Дело оказалось небыстрым. Бани открыли только в 1808 году. До Сундуновых подобных бань в Москве не было. Они впервые оборудовали два изолированных отделения — мужское и женское. Раньше в банях существовали лишь условные перегородки, разделяющие раздетых мужчин и женщин. Вместо тесных предбанников сделали большие раздевальные залы, провели водопровод, наняли опытных банщиков и расторопных слуг. В штате был даже цирюльник, лекарь-костоправ и лекарь-травник. Для состоятельной публики были устроены украшенные коврами и скульптурами роскошные отделения с мягкими диванами и зеркальными стенами. В отдельных номерах этих бань водились серебряные тазы и шайки, из которых мылись перед свадьбой богатые купеческие невесты. Генерал-губернатор князь Долгоруков и московские Косьма Медичи Солдатенков. По словам современников, чаепитие и баня носили в старой Москве явные признаки священнодействия. Так популярный московский поэт Шумахер отправлялся в сундуновские бани на целый день и даже спал в банной раздевальной. И главное новшество. В роскошных банях устроили не менее роскошный буфет с огромным выбором напитков. Впервые люди стали приходить в баню не только мыться, но и общаться. Бани сразу начали пользоваться успехом. Вся дворянская и купеческая Москва потянулась на Неглинку, привлеченная здешней роскошью и богатством интерьеров. Через год после открытия в дворянских залах организовался своеобразный элитарный банный клуб, в котором перебывали почти все российские знаменитости. По иронии судьбы, чем больше росла слава сундуновских бань, тем сложнее становились отношения Сундунова с женой. Злые языки в Москве говорили, что одной из причин семейных скандалов знаменитой артистической четы была дележка доходов от банного промысла. В итоге брак, начавшийся столь романтично, распался. В 1813 году Елизавета Сундунова бросила мужа и переехала обратно в Петербург, где еще много лет радовала поклонников своим талантом. После смерти Силы Сундунова знаменитые бани перешли в собственность Елизаветы Семенны. Богатая вдовушка вернулась в Москву, оставила сцену и жила исключительно от банных доходов. По преданию, вскоре после своего возвращения она заглянула в ювелирный магазин на Кузнецком мосту. На витрине, в красной коробочке, красовался перстень-амулет, подаренный ей некогда великой Екатериной. В тот же день она, не раздумывая, выкупила его, а на утро слуги нашли ее бездыханное тело. Дальнейшая история сундуновских бань не менее драматична. Они многократно меняли своих хозяев, пока их не прибрала к рукам оборотистая московская купчиха Авдотья Ломакина. Денег она не жалела, желая перещеголять прежних хозяев. Раздевальные залы превратились в настоящие аристократические клубы. Буфеты торговали разнообразными напитками, от кваса до шампанского. В этих банях, по выражению Владимира Гелеровского, перебывала и Грибоедовская, и пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской и в английском клубе. Весь XIX век сандуны поддерживали марку лучших бань, обросли собственной историей, легендами. Банщики хвалились друг перед другом знатными клиентами и любили вспоминать историю, как парился великий поэт Пушкин. Был он так крепок, что любого банщика до седьмого пота доводил. Исхлёстанный на полке березовым венчиком, резво бросался в ванну со льдом, а через минуту снова залезал на полок и требовал, чтобы банщик опять отпотчевал его хорошенько. Бедным банщикам, чтобы угодить поэту, по нескольку раз меняться приходилось. Среди буфетчиков особым успехом пользовался рассказ о бравом гусаре Денисе Давыдове, грозно требовавшем брусничной воды. Хорошо, коли буфетчик был в курсе и подносил воду вкупе с водкой, а то разгневанный партизан, по словам очевидцев, мог и оплеуху влюпить.